Ее каблучная дробь действовала на него возбуждающе. «Ну, — сказала она, — посмотрим на Мозеса в полном параде». Они стали перед зеркалом в золоченой багетной раме. «У тебя роскошная канотье. И вообще разодет, как Иосиф Прекрасный. Одобряешь? Безусловно. Отличная куртка. При твоей смуглости ты в ней вылитый индус. То-то я подумываю вступить в группу Бавы. А это что такое? Передача состояний беднякам. Я отдаю Людвиль. Ты, прежде чем разбазаривать свое состояние дальше, со мной консультируйся. Выпьем чего-нибудь. Или ты сначала ополоснешься?» Я брился перед выходом. «Вид у тебя распаленный. Словно ты бежал, и копоть на лице, должно быть, где-то прислонился в метро. А может, сажа с того мусорного пожарища?» «Да-да, действительно. Сейчас дам тебе полотенце», — сказала Рамона. В ванной комнате, чтобы не замочить галстук в раковине, герцог сдвинул его на спину. Роскошное помещеннице с милосердным, к изможденному лицу, отраженным светом. Длинный кран блестит, вода хлещет тугой струей. Он понюхал мыло. Ландыш. От холодной воды заныло под ногтями. Он вспомнил старый еврейский ритуал омовения ногтей и слово из Хагады. «Рахац, омой их». Примечание. Сказание об исходе из Египта в Талмуде. Еще в обязательном порядке следовало вымыть ногти после кладбища. Бет-Алам. Дом множества. Но к чему сейчас мысли о кладбище, о похоронах? Хотя был такой анекдот. Шекспировский актер пришел в бордель. Когда он снял штаны, проститутка в постели присвистнула. «Мадам, — сказал он, — не восхвалять я Цезаря пришел, а хоронить...» Как же прилипчив школьный юмор. Закрыв глаза, он подставил лицо под струю, с наслаждением хватая ртом воздух. По глазным яблокам поплыли радужные круги. Он писал Спинозе. «Мысли, говорите вы, казуально не связанные между собой, причиняют страдания. Я убеждаюсь, что к этому действительно все сводится. Случайные связи при бездействующем разуме — суть формы зависимости. Точнее, при таком условии становится возможной любая форма зависимости. Возможно, вам будет интересно узнать, что в 20-м столетии случайная ассоциация рассекречивает глубины духа по общему убеждению». Он прекрасно понимал, что пишет мертвому человеку. Выманить тени великих философов в сегодняшний день. И почему, собственно, не писать покойникам? Он прожил с ними столько же, сколько и с живущими, если не поболее. Да и к этим живущим он писал по большей части в уме. Да и, наконец, что есть смерть для бессознательного? В снах она вообще отсутствует. По тому убеждению, что разум неуклонно движется от разлада к гармонии, и что поколение хаоса не обязательно начинать каждый день заново. Если бы это было так, как заклинал об этом Мозес. Вообще же он относился к мертвым отрицательно. Он убежденно верил в то, что именно мертвые хоронят своих мертвых.